Глава 35. Самое противное, что Олег и правда не отвечал. Я старалась не впадать в отчаяние, но ощущение было, что надо мной нависла свинцовая туча. Пока с моделей, на которой сунула мне VIP-приглашение Эльвира, проходил в гостином дворе, хотя я была настолько зла на нее, что готова была и к Воронцовой прийти. Не заставит меня Василиса прятаться, я ни в чем не виновата. Достаю платье, которое выкупила когда-то Воронцовой после показа. Обнаружили брак и отдали за бесценок. Короткая, цвета ультрафиолета, агрессивная, в урбанистическом стиле, с открытой спиной. Макияж тоже яркий, агрессивный. Яркие фиолетовые тени, много туши для ресниц. Я готова к бою. «Детка, ты все же решила пойти на показ?» — удивленно спрашивает мама. «Да, нет сил сидеть дома». «Олег не звонил?» Отрицательно мотаю головой. Нет сил даже слова вслух произнести. Мама тоже молчит, но разглядывает меня с явным неудовольствием. «Что такое, мамуль? Ты сама меня вчера уговаривала пойти развеяться». «Да вот сама даже не знаю», — качает головой мама. «Мне не очень наряд твой нравится, Янусь». «Да и подумала, точно тебе это нужно? Там наверняка курить будут, а у тебя токсикоз. Вы же виделись с Эльвирой, все обсудили, поболтали. Зачем опять встречаться? Сиди, жди Олега, занимайся, скоро учебный год». «Прости, мамуль, но вот не сидится мне сегодня дома». Пожимая плечами, понимая, что мама права, и ничего хорошего на вечеринке меня не ждет, но не могу успокоиться, и желание высказать, что накипело Эльвире, сильнее меня. Вызываю такси, назвав адрес, откидываюсь на спинку сиденья, снова заглядываю в телефон. Ни единый смс от Олега. Неужели в злобных словах Василисы есть доля истины? Может, и правда Олег играл со мной все это время, именно поэтому знаю, что наш роман будет коротким, он был таким прекрасным, добрым и понимающим. Но, с другой стороны, я не могла обвинять Олега в том, что он поехал в Турцию. Он очень любит своих детей. И Дашка для него особенная. Она для него еще маленькая девочка. И то, что она в другой стране, злая на родителей, с буйным характером, конечно, вызывает огромную тревогу. Дарья может натворить всякого. Он просто не может выкроить время и написать мне. Пытаюсь успокаивать себя, твержу про себя это снова и снова. Когда выхожу из такси и направляюсь внутрь помещения, где проходит показ, меня вдруг окликает радостный мужской возглас. «Яна, привет, Василькова!» Оборачиваюсь, мне машет рукой улыбающийся Леонид. «Привет, а ты здесь что делаешь?» Улыбаюсь в ответ бывшему парню. «На показ пришел, не ожидал тебя увидеть. Слышал, ты покинула Москву и стала провинциалкой». «Ошибаешься, я была провинциалкой, а теперь я столичная штучка. И ничего это не изменит», — отвечаю со смехом. «Прекрасно выглядишь, Ян». Леня окидывает меня горящим взглядом. «Ты одна?» «Я тоже один. Составим друг другу компанию, если ты, конечно, не против». Смотрит настороженно, явно и до него дошли сплетни. С удовольствием. Решение приходит спонтанно. В конце концов, со знакомым мужчиной даже спокойнее. Никто не будет клеиться, а на таких вечерах многие только за этим и приходят. Меня действительно обрадовало то, что я встретила Леонида и получила, что пришла на показ не одна. Забавно было смотреть на вытянутое лицо Эльвиры, которая точно не ожидала увидеть меня с мужчиной. На ее лице было написано изумление и немой вопрос. «Как же Архипов?» Как я посмела так повести себя, прийти с другим, имея в любовниках самого Олега Архипова? Как только заканчивается показ, направляюсь в гримерку. Эстетическое удовольствие я получила. Осталось только высказать все, что накипело. «Ян, привет. Как тебе показ?» Эльвира выглядит очень возбужденной. «Извини, перед началом не подошла, закрутилась. Ты не одна, с кавалером?» «Ага, чтобы у тебя появился новый повод для сплетен. Ты ведь только ими и живешь?» Ехидно говорю. «Эй, что за наезд, Василькова? Ты что, сегодня не с той ноги встала?» Сразу начинает защищаться подружка. Теперь хорошо понимаю, почему Воронцова и Эльвиру многие не любили. Только такая наивная дура, как я, могла терпеть ее. «Нет, я как раз встала с той ноги. Пришла сюда специально спросить, зачем тебе это нужно? Или просто свербит в одном месте? Зачем ты разносишь сплетни, которые тебя не касаются? Тем более, что я не подтверждала тебе факт своей беременности». «Ой, ты на меня еще в суд подай, Василькова!» — кривится Эльвира в ответ. «Может, я и брякнула что-то между делом, но ничего не утверждала лично. Сказала свое мнение. Странно ты себя вела. Желудок у тебя болит. Если честно, мне наплевать, беременна ты или у тебя гастрит. Слишком много берешь на себя. Интересно, что случилось-то, Василькова? Что ты озверевшая такая? Или к тебе, может, кто на разборке приходил? Неужели бывшая жена пожаловала? Тогда я тебя понимаю, бедняжка. Сочувствую даже. Василиса, она ведь как танк. Раздавить не пожалеет». «Девочки, успокойтесь, ну зачем ругаться двум таким красоткам?» — вмешивается в наш разговор Леонид. «Может, пойдем что-нибудь выпьем, Ян?» «Да ты что? Она ж не пьет, она беременная», — лыбится Эльвира. «Что ж тебя так от зависти-то корежит?» — спрашиваю, вкладывая в голос жалость. Эльвира ненавидит это. Как только ее пытаются пожалеть, у нее сносят от злости крышу. «Это и правда ущербность. Зря я приехала, не понять нам друг друга. Только убедилась, что не умею друзей выбирать». «Я отвезу тебя домой, Ян», — говорит Леонид, когда выходим на улицу. «Вон там моя машина, пошли». «Это правда, что ты беременна?» — задает вопрос Леонид, выруливая с парковки. «Мне кажется, это не твое дело». «От олигарха, с которым, говорят, уехал из Москвы в деревню?» — продолжает сыпать вопросами Леня. «Я поражаюсь. Такой огромный город, и все-таки сплетники», — произношу с отвращением. «Прости, я не хотел тебя обидеть. Просто, знаешь, никак забыть тебя не могу, Василькова», — ошарашивает меня откровением Леонид. «Вроде уже и столько месяцев прошло, а меня все колбасит. Не могу начать ничего нового, о тебе все думаю». «Мне очень жаль, я действительно встречаюсь с другим, Лень. Тебе надо меня забыть, извини». «Я уже понял», — вздыхает мой собеседник. «Ладно, проехали, забыли. Отвезу домой и забуду», — улыбается. Внезапно у меня начинается сильное головокружение. «Ян, что с тобой?» Леонид останавливает машину на обочине. «Не пугай меня так». «Наверное, давление упало». Все, что удается произнести, слабым голосом, и я проваливаюсь во тьму. Дальше все как в тумане. Сознание я потеряла всего на секунду, но перепугалась ужасно. Леня еще больше, чем я. Он отвез меня в ближайшую больницу, не слушая возражений. Я уже 100 раз пожалела о том, что пошла на чертов показ, но и что я доказала Эльвире? Только то, что она задела меня за живое. Не знаю, что сделал Леонид и как ему это удалось, но меня не только приняли в больницу без полиса, померили давление и отправили в палату до утра. Я чувствовала сильную слабость, глаза слипались. Последнее, что помню, как мне показали на кровать, я прилегла и почти сразу провалилась в сон. «Вы знаете, что беременна?» — спрашивает на следующее утро врач. «Уже обход, я проспала до утра». «Если вы знаете об этом и разгуливаете по ночным вечеринкам, то вы просто дура, девушка». Это звучит ужасно грубо. Да и сам врач, дама преклонного возраста, не сильно приятно внешне меня отталкивает. Неприятно ее прикосновение. Но доля правды в ее словах есть, поэтому молчу в ответ. Еще и платье, в котором спать невозможно, и которое я сбросила ночью, сама не помню как, оставшись в бюстгальтере и трусиках, сейчас валяется на стуле возле кровати. Врач смотрит на платье с осуждением. На модном показе этот наряд смотрелся органично, а вот в больнице явно наоборот. Представляю, что обо мне тут думают. Мне, конечно, наплевать по большому счету, но немного неприятно. Я только узнала на днях о беременности. Еще даже не вставала на учет. Вам нужно будет сегодня сходить на УЗИ. Сдать анализы, потом выпишем. Давление в норме. Вам надо встать на учет в своей поликлинике и желательно перестать ходить по вечеринкам. Обещаю, это больше не повторится. Я пошла туда совершенно для другого. То есть я не хожу по вечеринкам. Сама не знаю, почему начинаю оправдываться. Наверное, потому что взгляд женщины такой строгий и пронзительный, что хочется залезть под одеяло, хотя это глупо. «Мне очень нужно позвонить, а мобильный вчера разрядился», — добавляет тверже, взяв себя в руки. «Вы не подскажете, где тут телефон?» В этот момент в палату вбегает мама, и я вздыхаю с облегчением. Меня терзала мысль о том, как она переживает. «Как ты, Ян?» «Ох, напугала ты меня!» — восклицает мама, обнимая меня. «Прости, мамуль, как ты здесь оказалась?» Я помню, что попросила Леонида позвонить маме, чтобы он придумал что-нибудь, чтобы ее не волновать. На больше у меня сил не было. Я не хотела, чтобы мама знала, что Леня отвез меня в больницу. Но, видимо, он решил сделать по-другому. Мама выглядит усталой, осунувшейся. «Что случилось, дочка? Я так испугалась, когда Леонид позвонил. Повезло, что парень отзывчивый. Приехал за мной, сюда привез, сам предложил. Я его помню, вы встречались. Ты вернулась к нему, Ян?» «Ох, ты меня запутала и напугала очень», — качает головой мама. «Со мной все хорошо, прости, что напугала. Я перенервничала вчера и только. Зря пошла на вечеринку. Ты мне привезла что-нибудь переодеться? В то платье точно больше не влезу, выброшу». Меня передергивает от отвращения. Вспоминая события вчерашнего вечера, и срочно хочется под душ, смыть с себя всю грязь эмоциональную. «Да, прихватила, одежда есть, хоть и домашняя», — говорит мама. «Домой тебе рано, пусть обследуют, раз уж оказалось тут. У Леонида, оказывается, отец главврачом работает. Ты об этом знала?» «Нет, мы никогда не говорили об этом. То есть, может, он и говорил что-то, но я не интересовалась особо. Я хочу домой, мабуль. Со мной все в порядке». «На пару дней доктор тебя оставит, не спорь». Вздохнув, киваю, понимая, что сама виновата в своем положении. Ладно, мне на работу пора, вечером приеду, зарядку привезу. Хотя, может, ты найдешь тут у кого-нибудь, попросишь. Но у меня не было настроения ходить по больнице в поисках зарядного устройства. После УЗИ, на котором мне сказали, что ребенок в порядке, на меня навалилась апатия. Я проспала весь день и всю ночь. Видимо, так и организм отходил от стресса. На следующее утро я проснулась с тяжелой головой. Собрав на затылке волосы, быстро приняла душ, обдумывая планы на сегодня. Хотелось домой. К своим книгам, к маминой готовке. Интересно, она приезжала вечером? Не похоже. Ничего нового не появилось. Ни зарядки, ни учебников, что я просила. «Доброе утро», — говорит медсестра, зашедшая в палату. «Давайте проверим давление». «Нет, не надо, не вставайте. Хорошо спалось?» «Да, спасибо. Вы не знаете, вчера меня навещала мама?» Начинаю волноваться. «Не знаю. А вы не можете ей позвонить? У меня нет зарядки». «Увы, я тоже сегодня свою забыла», — улыбается медсестра. «Помните ее номер? Я дам вам свой телефон». «К сожалению, нет», — вздыхаю. «Что же могло случиться?» «Надеюсь, меня сегодня выпишут?» «Да, вполне вероятно. А пока сходите на завтрак. Я не голодна». «Вам же не нужны повторные обмороки. Вы должны кушать за двоих». «Да, хорошо, так и сделаю». Когда возвращаюсь в палату, вскрикиваю от облегчения. На кровати сидит мама, только сейчас понимаю, как переживала. «Привет», — крепко обнимаю. «Ты меня напугала, обещала приехать, и не было тебя». «Извини». «Что случилось?» «С работы меня неожиданно уволили. Так что я тоже вчера расклеилась. Сначала и забыла о тебе, потом поздно было, не пустили бы меня. И не позвонить тебе». Ох, сама она нервничалась. «Почему уволили?» Спрашиваю изумленно. «Мама так горела работой. Ей все очень нравилось, и ее хвалили в коллективе». «Да откуда мне знать?» — следует горестный вздох. «Начальству шли, я под хвост попала». «Да ну их, даже голову себе забивать не буду, найду что-нибудь другое». Мама старательно отводит глаза, и я не могу избавиться от ощущения какого-то дежавю. Меня тоже увольняли с дома моды. Уж больно это похоже. Василиса начала действовать? «Ох, детка, я со своими нервами забыла тебе нормальную одежду привезти. Прости, пожалуйста». Тебя выписывают, я сейчас доктора твоего встретила. Вот и отлично. Да какая разница, мам, я и в пижаме до дома доеду. Обнимаю крепко. Не переживай, все поправимо. Знаю, больше времени тебе уделять буду. А потом и внук или внучка появится. Не до работы будет. И ты права, мы же не на метро поедем. Меня же опять Леня привез. Какой хороший парень. Ты опять забыла зарядку? Спрашиваю с мягким укором. Ох, прости. Ничего страшного, мы же домой едем. Мне уже нестерпимо хочется проверить телефон. Олег, написал ли он хоть что-то? Если снова пусто, что думать, чего ждать? Начать готовиться к тому, что останусь матерью-одиночкой? Вещами я в больнице не успела обрасти, поэтому собиралась недолго. Платье, в котором сюда меня привез Леонид, я бросила в мусорное ведро, чем очень сильно удивила и одновременно порадовала девушку, которая пришла ко мне в палату помыть пол. Она робко спросила, можно ли ей забрать платье себе. Разумеется, я не стала ей препятствовать. Пижаму, которую привезла мне мама, привлекала внимание всей больницы, пока мы шли по коридору. Ярко-розовые штаны с рисунком в виде множества ананасов и желтый свитшот сверху. Я купила этот комплект под настроение и уж точно не планировала демонстрировать большому количеству людей. На меня откровенно пялились больные. Бабули, сидящие в коридоре, словно на лавочке возле подъезда, крутили у виска, явно обсуждая мой вкус в одежде. Но я решила, что мне плевать на общественное мнение. Краситься тоже не стала. На голове завернула небрежно пучок. Ни грамма косметики. Даже солнечных очков нет, чтобы скрыть круги под глазами. В общем, в метро меня вполне могли принять в таком виде за городскую сумасшедшую. Но, к счастью, нас ждал на улице личный транспорт. А именно, все тот же Леонид собственной персоной стоял возле машины. Если честно, у меня начали закрадываться сомнения, правильно ли поступаю, так много общаясь с бывшим. Олегу, может, это не понравится. Вот только где этот твой Олег? Тут же парирует ехидный внутренний голос. «Спасибо тебе за все. Ты стал моим ангелом-хранителем», — целую Леонида в щеку. «Главное, что с тобой все в порядке», — отвечает Леня, открывая нам с мамой заднюю дверь автомобиля. «Как ты себя чувствуешь, Ян?» «Все прекрасно. Настроение у меня действительно бодрое. Правда, попадаем в пробку, на дорогу уходит 2 часа. Я успеваю подремать на мамином плече, и когда машина останавливается в нашем дворе, чувствую, что меня укачало. Спасибо еще раз за все, Леня, огромное». Говорю, когда наш с мамой спаситель галантно помогает выбраться наружу, сначала маме, потом мне. «Извини, что так загрузили тебя проблемами». «Хорошо, я только провожу тебя до квартиры», — улыбается бывший. «Ты еще бледновато, Василькова». «Нет, спасибо, ну что ты. Я тут и сама уже доберусь. Ты и так ведешь себя со мной, как нянька». «Я не принимаю отказы, Яна. Провожу тебя, если надо, на руках отнесу. Дочь, ты чего на парня наезжаешь? Смешивается мама. У меня сегодня царский обед. Суп рыбный из семги, котлеты по-киевски. Я пока не накормлю этого замечательного молодого человека, не отпущу никуда. Где твое гостеприимство? Куда ты его голодного прогоняешь? Ладно, иду на попятный. Больше всего хочется остаться в одиночестве своей квартиры, но мама права, я поступаю некрасиво. Хорошо, тогда пошли есть суп, киваю смущенно. Спасибо еще раз за заботу. Вам обоим. Мама с Леонидом оживленно обсуждают свои вкусовые предпочтения в еде, когда входим в лифт. Чувствую, как от нескончаемого потока слов у меня начинается головокружение. Стоит только пошатнуться, мой извечный спаситель подхватывает меня. Секунда, и я взмываю вверх. Леня держит меня на руках. «Что такое, Ян? Все нормально?» — спрашивает с тревогой. «Да, просто голова закружилась. Обхвати меня за шею, так мне будет легче», — добавляет, потому что я не тороплюсь выполнять его слова. Двери открываются, Леонид выносит меня из лифта на руках. «Вы прям как молодожены», — смеется мама. «Я бы, если честно, был не против», — улыбается в ответ Леня. «Я тоже хихикаю, но это скорее нервное. Поставь меня уже, дорогой», — произношу шутливо. «Эх, Янка, я бы тебя всю жизнь на руках носил». «Ох, ну до чего приятный парень», — нахваливает мама. И тут мы все дружно замираем, потому что подходим к двери в квартиру. Словно со стороны еще раз вижу эту сцену. Смех, шутки, мои руки обхватывают шею Леонида, щекой прижимаясь к его груди. Но руки слабеют и падают. Отпускаю шею друга, потому что возле двери стоит Олег с букетом.